Глава 12. Мэтт вошел в приемную, и Роланда сказала: «Сингл ждет тебя в кабинете». «Спасибо». «Середняк просил сообщить, как только ты появишься». Роланда подняла голову. «Так ты пришел или нет?» «Дай минут 5». Она отвернулась к компьютерной клавиатуре и застучала по клавишам. Мэтт шагнул в кабинет. Сингл стояла у окна и смотрела на улицу. «Красивый отсюда вид», — промолвила она. «Правда?» «Я просто так говорю, для поддержания светской беседы». «Что ж, ты в ней преуспела. Всегда считала тебя отверженным». «Так и есть. Тогда к чему все эти прибамбасы в норе под названием «кабинет»?» «Это не мои брата». «Неужели?» «Да, погоду здесь всегда делал Берни». «И что?» Синг обернулась к нему. «Не хочу показаться грубой, но он умер». «Похоже, прежде ты себя недооценивала. Ты настоящий спец по части ведения светской беседы». «Ты не понял. Я просто хотела сказать, его нет вот уже 3 года. Просто не верится, чтобы бывший заключенный, почти отверженный, просиживал задницу в таком шикарном кабинете». Мэтт улыбнулся. «Теперь сообразил, куда ты гнешь». «Так почему?» «Может, тем самым они отдают дань памяти покойному брату?» «Эти твои юристы, Сингу, скроила насмешливую физиономию. Я тебя умоляю». «Вообще-то, — заметил Мэтт, — они вовсе не против моего присутствия здесь. Такое у меня впечатление. Все потому, что ты славный парень. Потому что я бывший заключенный, своего рода знаменитость со знаком минус». Сингл кивнула. «Все равно, что пригласить на официальный светский прием пару лесбиянок. Ну, что-то в этом роде, только еще экзотичнее. Я в некотором смысле даже служу своего рода приманкой. Напившись, все спрашивают меня, дескать, строго между нами, каково это парню из их круга». Тут Мэтт многозначительно приподнял палец. «Сидеть в казенном доме». «Да ты у нас просто местная знаменитость». «Разумеется, да». «Именно поэтому они не выкидывают тебя из этого кабинета?» Мэтт пожал плечами. «Наверное, они тебя боятся», — сделал вывод Синг. «Ты ведь у нас убиваешь людей голыми руками». Он вздохнул и занял свое место за письменным столом. Синг уселась напротив. «Извини», — промолвила она. Он отмахнулся. «Ну что там у тебя?» Синг закинула ногу на ногу. Мэтт знал, что на мужчин это всегда производило впечатление, и делано это так почти бессознательно. «Скажи мне, пожалуйста, — начала Синг, — к чему тебе понадобилось выяснять, кто владелец машины с таким номером?» Мэтт развел руками. «Неужели снова начнем обсуждать значение термина «личное дело»?» «Только в том случае, если ты хочешь знать, что известно мне, шантажируешь». Но Мэтт видел, настроена Сингл серьезно. «Думаю, этот человек меня преследует», — промолвил Мэтт. «С чего ты взял?» «Везде, куда бы я ни поехал, вижу его автомобиль». И на этом зациклился. «Я бы не обратил внимания, но номер машин похож на мои инициалы». «Что?» Мэтт объяснил, особо подчеркнув, что 3 буквы в номере машины почти совпадают с его инициалами. Рассказал о неудавшейся попытке наезда и о том, как автомобиль умчался прочь. Синг внимательно слушала, а когда Мэтт закончил, спросила: «Как думаешь, зачем Чарльзу Телли преследовать тебя?» «Не знаю». «Хоть какие-нибудь соображения есть?» Он не ответил. Что толку высказывать догадки? Наконец Мэтт произнес: «Телли отсидел срок». Он хотел добавить «как и я», но поборол искушение. «Отсидеть срок, стоящий внимания Сингу, это что-то да значит». Правда, в случае с ним, Мэттом, то было скорее исключение из общего правила. Ему не нравился подобный ход мыслей Сингл. Разве и Лэнс Баннер не выказал тот же предрассудок? Однако с реальностью не поспоришь. «За нападение на человека», — промолвила Сингл, — «с использованием медного кастета. Правда, тот несчастный остался жив, но мозги превратились в кашу, так что лучше бы умер. Было бы милосерднее». «И сколько он получил? 8 лет. Большой срок». Телли был далеко не образцовым заключенным. Мэтт пытался сообразить, почему этот тип преследует его. «Хочешь посмотреть, как он выглядит? У тебя есть снимок?» «Да, есть дело». Сегодня Синг была в синем блейзере и джинсах. Она полезла во внутренний карман пиджака, достала фотографии, выложила на стол перед Мэттом. Но как он знал, что она смотрит на него, наблюдает за реакцией и пытался скрыть ее, но не сумел, увидев два небольших снимка, один классический анфас, другой в профиль. Мэтт с трудом подавил возглас изумления, ухватился за край стола. Ощущение было такое, точно он падает в пропасть. «Так ты его знаешь?» — заметила Сингл. Он знал, хорошо запомнил эту наглую кривую ухмылку и сине-черные волосы. Чарльз Телли. Именно этого мужчину видел он на экране своего мобильного телефона.